Казами прорвалась сквозь ветер и неожиданно обнаружила, что под ней раскинулись горы. Не успела она выдохнуть даже раз и полностью прийти в чувство, как увидела внизу полосу света. Трехкилометровая взлетно-посадочная полоса выглядела не длиннее 30 сантиметров. Ух ты! От земли до ее нынешнего положения тянулась и продолжала расти полоса света. Это означало, что GSP-2 по-прежнему ускорялся. Ее крылья вибрировали от ветра, наконечник копья обволокло туманом, а ее пульс резко зачастил. Консоль перед ней выдала численные показания мощности, но оно еще парило в пределах 25%. Казами вспомнила, что в таком состоянии GSP-2 почти полностью терял самоощущение. Девушка не могла с ним говорить, разве что если резко привлечет к себе внимание. 2 года назад она достигла 32%. И сегодня второй раз. В небе впереди она увидела врага. Самоубийственные драконы превосходили ее в несколько десятков раз. Казами за миг пролетела над ними. Вслед за этим она сманеврировала GSP-2 резким способом, который сложно назвать торможением. Девушка убрала ноги с педалей, оставила руки на ручках и швырнула тело в воздух, словно на горизонтальной перекладине. Казами повернулась к облакам и развернула GSP-2 на себя. Это было форсированное движение. Пока ее ноги вращались через высотный воздух, сердце пульсировало в ушах. Она начала потеть, но ветер сдувал за миг даже это. Ее крылья не смогли устоять под дуновением и рассыпались, но с приземлением снежинок света на спину девушка обнаружила себя смотрящей в западное небо. И поэтому она крутанула ручку газа. Казами получила столько интенсивного рывка и мгновенной силы, что показалось, будто ночное небо сближается с ней. Когда GSP-2 перевернулся под острым диагональным углом и возобновил ускорение, она повисла вместе с ним. С повернутой вниз спиной девушка краем глаза проследила за горизонтом и заметила огни Сайтамы. Но в этот момент она наконец-то услышала шум. Как только Казами осознала, что может слышать ветер, то немного расслабилась. Она запрокинула голову назад и увидела внизу 6 драконов. Вслушиваясь в дуновение ветра, девушка съежилась, по-прежнему находясь спиной к земле. Омываемая воздушным потоком, она напрягла плечи и пресс и придвинулась к GSP-2, летящему полумесяцем. Казами медленно повернула стопы к небу, поставила их на педали и вернула свой обхват GSP-2. И она мгновенно толкнула педали к облакам. Отдача повернула наконечник ко врагам внизу. Девушка поддала скорости и устремилась вперед. Она создала новые крылья на спине, сориентировала их поближе и спикировала прямо к вражеским силам. «Слушай, GSP-2, вот история твоего происхождения!» Она шептала, продолжая падать и управляя консолью правой рукой. «Изначально тебя звали Молотом Тора, и ты был создан для завершения гражданской войны в 10-м гире. Тебя похитил 9-й гир, который временно оказывал поддержку силам сопротивления 10-го, но тебя вернул дед Каку. Однако после этого тебя модифицировали в божественное копье и сделали одновременно сильнейшим оружием и накопителем для поглощения концептов с мирового древа 10-го. Но в тебе содержались гены Захака, воинственного дракона 9-го гира. Это создало концептуального дракона, который пожрал мировое древо, но тебя успешно запечатали в этом мире». Ей рассказал об этом Изума. В истории фигурировали его бабушка и дедушка. Он не часто о них говорил, но его бабушка являлась жительницей 10-го гира и, судя по всему, предала свой мир и передала его деду божественное копье после создания концептуального дракона. Казами не знала подробностей, но... «Все это передавалось, чтобы сделать Каку и меня такими, какие мы сейчас». Она гадала, смогут ли они когда-либо все это унаследовать. «Сможем. Однажды», — сказала она себе, поворачиваясь вперед и глядя на землю внизу неба. Девушка увидела тени леса и гор, а затем и группу механических драконов, летящих на запад перед ними. Невзирая на это, она спокойно проделала последние приготовления, нажимая на консоли 7 букв. G-U-N-G-N-I-R. Гангнир! Казами нажала кнопку на рукоять. Погнали, GSP-2. Открытие полудула. Запуск! Задний конец воздушной формы GSP-2 закрылся и остановил реактивное свечение. Теперь свету было некуда идти, поэтому он начал сочиться из закрытого обтекателя спереди. Выплескиваясь как песок, он возрастал подобно дыму и чертил в небе несколько перекрывающих друг друга линий. Прежде чем Казами успела вздохнуть, внутреннее давление заставило передний край затрястись, но она удерживала кнопку на рукоятке нажатой и отказывалась отпускать. Это походило на то, как питомца заставляют ждать кормёжки. Внизу механические драконы виднелись так близко, что казалось, она может потянуться рукой и дотронуться. В следующий миг она увидела, как показания мощности достигли 30%. «Откройся, Рагнарок! Пришло время дать отпор!» На этих словах она выстрелила GSP-2.